Глава 33, часть 6. Нехватку танков Жуков вычислил и всему миру сообщил. А какая же в этом случае была хватка? Чтобы дефицит определить, надо знать наличие. Должно быть 10 пар сапог, вот 9. Следовательно, одной пары не хватает. А Жуков, как мы видели, количество советских танков не представлял даже приблизительно. Об этом заявлено официально. И вот, не зная наличия, он вычислил недостачу. Гений, да и только. У Гитлера, как сообщает Жуков, 3712 танков. Для того, чтобы уравновесить наступающих, обороняющаяся сторона может иметь в 3 раза меньше сил. Эта формула известна любому новобранцу в любой армии мира на протяжении веков и тысячелетий. В данном случае в июне 41 года Красной армии было достаточно иметь в обороне 1237 таких же, как у Гитлера, устаревших танков с бензиновыми двигателями, противопульным бронированием и узенькими гусеницами. И тогда силы наступающей и обороняющейся сторон были бы равны. При этом новейших танков не требовалось вовсе. Народ своим героическим трудом, неимоверными лишениями, невосполнимыми потерями и сверхчеловеческими жертвами построил заводы и дал под командование Жукова 23 925 танков, то есть в 19 раз больше того, что требовалось для обороны. И вот Жуков объявляет, что танков ему не хватало. Величайшему стратегу этого было мало. Он бы хотел иметь еще 32 тысячи, включая 16 600 новейших. В этом случае баланс получился бы 55 925 советских танков, включая 19 755 танков новейших образцов, против 3712 устаревших немецких танков, среди которых ни одного нового типа. Жукову хотелось бы на каждый устаревший немецкий танк иметь по 15 советских танков, в том числе по 5 новейших. При чтении этих цифр возникает неизбежный вопрос об умственных способностях нашего народа, о полноценности, о высшей и низших расах. Жуков облил грязью наш народ так, что предстоит отмываться много десятилетий, если не веков. Представим, вот шахматная доска. 1000 танков примем за одну шахматную фигуру. 1000 новейших танков будем считать ферзем. У красных 24 фигуры в 3 ряда стоят, в том числе 3 ферзя. А у коричневых 4 фигуры. Для точности неполных 4 и ни одного ферзя. При этом красные заявляют о нехватке. Да какой? Жукову хотелось бы, чтобы красные фигуры на шахматной доске стояли в 7 рядов. И в их числе ему хотелось бы иметь 20 ферзей. Это против 3,5 немецких фигур, среди которых нет ферзя. Есть еще и такое объяснение катастрофе 41 года. Немцы сосредоточили силы на узких участках. Вот советник президента России, генерал-полковник Волкогонов, объясняет. Цитата. «Дело в том, что войска вермахта были сконцентрированы в несколько мощных группировок, благодаря чему на направлениях главных ударов противник создал 4- и 5-кратное превосходство в силах и средствах». Литературный источник. «Русская мысль», 11-18 мая 1995 год. Прикинем, драка на одной улице. На одной стороне 24 мужика, в том числе 3 олимпийских чемпиона по боксу. На другой 4 мужика, точнее 3,5, без чемпионов. Расскажите мне, как те трое могут сосредоточиться на узких участках, чтобы набить морды 24, включая олимпийцев? Но они ухитрились. И вот нам объявляют, что 24 устоять не могли. Уж слишком их мало было, им не хватало еще 32 мужиков, включая 16 чемпионов. Против 3,5. Или вот идет чемпионат мира по футболу. У нас на поле 24 игрока, а у них 3. Но они сосредоточились на узких участках, а у нас чуть-чуть не хватало. Люди мира читают, люди удивляются, люди сравнивают, люди делают выводы. Выводы эти не в пользу умственных способностей нашего народа. Ну, допустим, что Жуков действительно не знал, сколько у него было танков. Давайте считать, что у нас круглый ноль. Но даже если бы у нас вообще не было никаких танков, то и тогда жуковские заявления о том, что против неполных 4000 немецких танков нам требовалось 32 тысячи, есть оскорбление. Прежде всего, это национальное оскорбление русскому народу и всем остальным народам бывшего Советского Союза тоже. В свете той арифметики мы всегда смотримся недоумками и дебилами. Только за одно это заявление следует сдернуть Жукова идола с постамента. Соотечественники, у нас выбор. Или мы признаем, что наш преступный режим готовил захватническую войну, а к обороне вовсе не готовился, потому нас застали врасплох и гнали до самой Москвы. Или мы должны признать себя идиотами. Книга Жукова российская, ибо вбивает в наши головы идею о ничтожестве нашего народа. Гитлеровцы хотели нам навязать идею расового превосходства немцев над славянами, семитами и прочими. Им это не удалось. А марксисту Жукову удалось. Марксисты-ленинцы приучили нас презирать и ненавидеть самих себя. Они приучили нас плевать на предшествующие и будущие поколения, на свою землю, на собственную историю. Гитлер не сумел нас покорить. Жуков сумел. Книгу Жукова восхваляли все ненавистники русского народа. Товарищи из «Красной звезды» обратились прямо к Михаилу Александровичу Шолохову. «Скажи слово». Однако на оценке Жуков оказался скуп. Назову одного, другой, мол, обидится. Впрочем, один комплимент сделал. «Военные мемуары маршала Жукова и Рокоссовского – книги блистательные». Литературный источник. «Красная звезда», 24 мая 1995 год. Зря Михаил Андреевич грешное с праведным путал. Нет у Рокоссовского в мемуарах ничего подобного тому, что вписано в похабные творения Жукова. А хор ненавистников звенит. О, великий Жуков! И вот вопрос нашим лауреатам, нашим стратегам в генеральских и маршальских погонах. А вам, дорогие товарищи, не противно получать свои сребреники за восхваление этой скотской книжонки?